Семья мешочатых крыс, мирно дремавшая в клетке, была без всяких церемоний изгнана в другое помещение. Клетка после тщательной чистки была приспособлена в качестве временного жилья для Ангвантиба. Плотнику было дано задание в кратчайший срок построить самую лучшую клетку, какую только он в состоянии сделать. Слуги были разосланы в разные стороны в поисках яиц, поу-поу, бананов, мертвых птиц. Когда бывшая клетка крыс была оборудована многочисленными жердочками и перекладинами, и на покрытом чистыми опилками полу были расставлены миски с водой и пищей, наступил торжественный момент, окруженный толпой слуг, каждый из которых едва осмеливался дышать, боясь встревожить дорогого пленника и навлечь на себя мой гнев. Я осторожно вытряхнул Ангвантиба из корзинки в отведенное ему помещение. Зверек несколько секунд осматривался, затем подошел к одной из мисок, засунул в рот кусок банана, быстро забрался на одну из перекладин и, притаившись, принялся поспешно уплетать его. Я был приятно удивлен, так как опасался, что перемена обстановки отрицательно скажется на аппетите животного. Видя его сидящим на перекладине и мирно жующим банан, я вдруг почувствовал такую гордость, как будто поймал его в лесу собственными руками. «Джон!» — позвал я хриплым шепотом. «Пойди, посмотри на него!» «Очень милый маленький зверек», — отозвался Джон. Это была в устах Джона величайшая похвала по адресу живых существ, не принадлежащих к миру пернатых. Но Ангвантиба действительно был милым маленьким зверьком. Он немного походил своим плотным золотисто-коричневым мехом, сутулой спиной и яркими бусинками глаз на игрушечного плюшевого медвежонка. Величиной он был с месячного котенка. По сравнению с толстым, покрытым густым мехом туловищем, ноги его казались длинными и тонкими. Руки и ноги его имели большое сходство с человеческими, только первые два пальца на руках были значительно укорочены. Это позволяло зверьку легко цепляться за жерди и перекладины. Схватившись руками за толстую жердь или ветку, он висел на ней, как приклеенный. Больше получаса провел я в почтительном молчании возле клетки. За это время Ангвантиба съел полтора банана, примостился на сравнительно пологой перекладине, крепко обхватил ее руками и ногами, положил голову между руками и задремал. Осторожно накрыл я клетку куском ткани, чтобы солнечные лучи не беспокоили спящего, и на цыпочках отошел в сторону. Через каждые полчаса я подкрадывался к клетке, чтобы убедиться, что зверек не упал с жерди и не унесен злыми духами. В ближайшие два дня я по утрам вскакивал и бежал к клетке, не успевая даже выпивать традиционную чашку чаю, к великому изумлению слуг. Даже Джон заразился моим волнением. Высунувшись из-под противомоскитной сетки, он с беспокойством следил, как я снимал накидку с передней стенки клетки и заглядывал внутрь. «Все в порядке?» — спрашивал он. «Как зверек кушал?» «Хорошо. Он съел пол банана и дохлую птицу.